5. А Чернов в это время грелся у костра. Тогда, когда вслед за Петренко и Ряженцевым он ушел от группы, они не смогли далеко уйти. Им преградил путь все тот же взбухший ручей Могильный. «Что будем делать?» — спросил тогда Ряженцев. «Возвращаться?» «Ни в коем случае», — возразил Петренко. «Там бардак. Надо думать о себе. Из-за этих сопляков можем загнуться». «Спальники у нас есть, продукты тоже. Мы их не обделили, не обокрали. У них в рюкзаках тоже должны быть продукты. У них, в конце концов, есть инструктор, даже два. Пусть и думают. И, может, даже больше пользы будет, если мы куда-нибудь выйдем. Скорее к ним придет помощь. Рем Иванович, как вы думаете?» «Надо бы, конечно, как можно скорее сообщить, раз уж пошли. Но сейчас трудно куда-нибудь пробиться», — возразил Петренко, — показав на ручей Могильный. Наверх вон какие снега, не осилить, все вымокли и вымотались. «Конечно, если трезво рассудить, — согласился Чернов, — сейчас самое верное — вернуться или встать лагерем и переждать, пока немного утихнет. Главное сейчас — сохранить силы. А потом или придут спасатели, мы уже нарушили контрольный срок, и должны поднять тревогу, или когда утихнет ручей, дойти по нему до Восточного. Но надо как-то как можно скорее сообщить». «Но как?» — спросил Петренко. «Сами же видите». Он снова показал на ручей Могильный. «В том-то и дело», — вздохнул Чернов. «Но тогда же они погибнут», — дошло до Андрея Прудникова. Ему было 25. Он был самый молодой из ушедших, не считая Нины Логачевой. Он сразу не сообразил там у костра, когда потянулся за ними. Пошли самые сильные, и он за ними. А теперь вот... Мы же им сказали, когда уходили, что чем скорее дойдем, тем скорее к ним придет помощь. «Можешь вернуться», — зло сказал ему Петренко. «Никто тебя не тащил. Сам пошел. Ребята, возьмите». «Но это же, как вам сказать, если не подлость, то тебе сказали, можешь вернуться», — поддержал Петренко Ряженцев. «Или побеги до Восточного и сообщи». «Кстати», — вспомнил Ряженцев, — «это ты говорил, что мы идем как можно быстрее сообщить, чтобы под благовидным предлогом смыться от них, чтобы нашим и вашим, чтобы им в глаза не стыдно было смотреть. Никто, кроме тебя, этого не заявлял. Я, например, в открытую говорил, что иду выбираться, рассчитывая только на свои силы, и никаких обещаний никому не давал». «Я не говорил, что надо вставать лагерем», — поправился Чернов. «Я сказал, что это в нашем положении самое разумное — или вернуться, или встать». «Все, встаем», — махнул рукой Петренко. «Кончаем дебаты. Рем Иванович, командуй. Что надо делать? Никаких больше рассусоливаний. Путь вниз отрезан?» «Отрезан. Сообщить другим способом? Пока мы тоже не можем». «Не можем. Тебе ясно?» — повернулся он к Прудникову. «Для того, чтобы сообщить, мы сначала сами, как минимум, должны остаться живы. Тебе хоть это-то ясно? Действуем поэтому согласно сложившимся обстоятельствам. Ты видишь, через реку не перейти. Ребята, давайте вернемся. Без нас они все погибнут», — упрямо повторил Прудников. «Они же на нас надеются». «Иди, иди. Тебе уже в третий раз говорят», — взвился Ряженцев. «Никто тебя не держит». «Успокойся. Не пари хреновину», — остановил Ряженцева Петренко. «Держи язык, а то потом за свои слова как бы отвечать не пришлось». «И ты не мути воду», — повернулся он к Прудникову. «Можешь на самом деле вернуться. Во-первых, тебя никто не уполномочивал делать от имени всех такие заявления. А во-вторых, ты видишь, что пока нам никуда не пробиться. Видишь? Поэтому встаем. И не думай, что меньше тебя думаем об оставшихся. Вон Заречный идет и молчит, хотя у него друг там остался. Давайте вернемся. Заречный, ты же обещал Лужанскому, что вернешься. А что я? Я хотел спустить ему веревку. Сафронов сказал позже. А позже...» Он отвернулся. «Что я один сделаю? Я как все. Если все вернутся... Ребята, «Я тебе сказал, иди!» — вновь взвился Ряженцев. «Никто тебя не держит. Почему я должен думать за других? Пусть за остальных думают остальные. Пусть за всех думают инструкторы, они за это зарплату получают. А ты думай о себе. К тому же мы в отпуске, понимаешь, в отпуске. И поэтому мы ни за что не отвечаем. Ты понимаешь, что мы уже ничем им не поможем? Ты видел, как они спускались по склону, как овцы? Побросали рюкзаки, а теперь я должен отдавать им свою одежду. Отдайте ей, видите ли, свитер», — передразнил он Сашу Сафронова. «Она где-то бросила свой рюкзак с теплыми вещами, а я отдаю ей свой свитер. Разве я не говорил на базе этому сопляку Сафронову, что нужно одеваться теплее? Разве Чернов этого не говорил?» «Да что я тебя уговариваю?» «Все, хватит», — остановил его Петренко. «Я тебе сказал, попридержи язык. Рэм Иванович, командуй». «Конечно, как-то надо бы сообщить», — вздохнул Чернов. «Все правильно», — торопливо поддакнул ему Петренко. «Перед Черновым, единственным, он сейчас пасовал, потому что от Чернова, только от Чернова зависело теперь, останутся ли они живы. Но в теперешних обстоятельствах это невозможно. Вы-то лучше других понимаете это. Только загнемся все. Переждем, придем немного в себя и сообщим. Вы ведь и внизу их, как и Ряженцев, предупреждали. Надо одеваться теплее. Я понимаю ваше стремление, как бывало у туриста, помочь. Но если это невозможно... Но моральная ответственность ни погоды не снимается, — покачал головой Чернов. «Я понимаю, но ведь в конце-то концов здесь тоже люди», — обвел руками Петренко. «И они в таком же бедственном положении. Их тоже надо спасать. Согласны? Все, встаем лагерем. Командуйте, Рэм Иванович. Первое. Надо наломать как можно больше пихтового лапника», — вздохнул Чернов. «Сложим на него рюкзаки и накроем сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы совсем не вымокли спальники. В этом наше спасение. Потом надо наготовить как можно больше дров». Голос Чернова окреп. «Я сейчас разведу костер. Потом надо будет наломать как можно больше лапника на постель. Если у нас была бы палатка, все было бы гораздо проще». «Как же ты прошляпил палатку-то?» — бросил Геннадий Петренко Ряженцеву. — Ты же одну нес. — Да отдал нести этому салажонку, — сплюнул Ряженцев. — А он где-то на склоне рюкзак бросил. — Кто думал? — Облегчение, значит, хотел себе сделать, — процедил Петренко и выматерился. — Хватит, ребята, — остановил их Чернов. — Все это нужно сделать не мешкая, — продолжал он, — пока совсем не стемнело. — Надо работать всем, всем и всем. Через силу, через усталость. Только в этом наше спасение. Все за дровами. Девушки поблизости наломают лапник. Я укладываю рюкзаки, развожу костер. У кого полиэтиленовая пленка? Потом тоже иду за дровами. Но чтобы никто не отлынивал, как у того костра, иначе все бессмысленно. «Все за работу!» — прикрикнул Петренко. «Всем беспрекословно подчиняться Рэму Ивановичу. Смотрите у меня!» Он помахал в воздухе кулаком. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». И когда ночь плотно нависла над ущельем, они тесным кружком сидели у хорошего костра и ели разогретую в огне тушенку, а на огне булькал котелок с чаем. «Сюда бы зеленого горошку», — мечтательно протянул Ряженцев, ткнув ложкой в тушенку. «А есть и зеленый горошек», — довольный сказал Петренко и вытащил из рюкзака металлическую банку. «Что зеленый горошек? Сейчас хотя бы граммов по 100 от простуды. Эх, зря вчера мы все прикончили. Знать бы. Нужно будет пересчитать продукты», — сказал Чернов. «Непогода, мне кажется, может затянуться». «Продуктов у нас на неделю хватит», — опять довольно хлопнул Петренко по своему рюкзаку. А то эти сопляки все порастеряли. Вон Ряженцев оказался молодец. Он, оказывается, все время нес аварийный запас продуктов. Надо же, всю дорогу пер. Когда они веселились, и теплый свитер у него запасной, и спички в парафине. «Ты что, провидец, Ряженцев?» — засмеялся он. мог бы бутылочку и припрятать. Ряженцев отмолчался. «А я думаю, что это он всю палатку всучивает пацанам», — продолжал Петренко. «А он загруженный до предела». «Молодец, как настоящий турист», — похвалил Чернов. «Такое у меня правило», — пожав плечами, неохотно откликнулся Ряженцев. «Все иметь на черный день. К тому же у меня радикулит, и о нем я тоже думать должен». «Поужинали? Давайте, ребята, еще за дровами», — поднялся от костра Чернов. «Главное не расслабиться. А потом уж сушиться станем. Надо побольше дров, чтобы продержаться до утра, а там видно будет. Только далеко в одиночку не уходить». «А ну все, кроме девушек, в лес!» — снова прикрикнул Петренко. И все, хоть и с неохотой, ежась от холода, но стали подниматься. Прудников замешкался у костра. «Поднимайся, поднимайся!» — прикрикнул на него Петренко. «Поднимайся!» — опять на дармовщину потянуло. «Кто не работает, тот не греется. А то рассуждать о гуманности, мастер!» Как-то, само собой, Петренко стал лидером. Но походного опыта у него не было, и он во всем полагался на Чернова. Видимая власть была у Чернова. Что он говорил, то и делали. Но последнее слово всегда было за Петренко. И он то и дело прикрикивал, поторапливал. Потом они опять сидели у костра, обжигались вермишелью с тушенкой и пили какао. «Я тебе говорил, девочка, со мной не пропадешь», — подавая Нине Логачевой вторую кружку с дымящимся напитком, ласково потрепал ее по плечу Петренко. Она еще больше съежилась у огня. «Какое-то все-таки счастье, что с нами оказался Рэм Иванович», — сказала Ирина Болдырева. «Что бы мы сейчас без вас делали?» «Да», — поддакнул Петренко. Чернов молчал. «Что значит опыт?» — продолжал Петренко. «Жаль, что мы не все у этого костра», — сказал Чернов. «Опять вы об этом», — ласково пожурил его Петренко. «Много на себя брать, голова расколется». «Да, конечно, жалко. Но ваша совесть пусть будет чиста. Вы и так 7 человек спасли». После горячего ужина навалилась убийственная дремота и слабость. Их нужно было как-то перебороть. И Петренко, подчиняясь советам Чернова, опять прикрикивал, поторапливал. Потом Чернов перенес на новое место костер. На месте старого разгребли угли и золу, настелил наломанный девушками лапник, накрыл его рюкзаками, расстегнул и постелил сверху 2 спальника. Еще один спальник и одеяло оставил накрываться. Чернов лег с одного края. Петренко и Ряженцев долго переругивались, кому лечь с другого. «У тебя теплая одежда», — говорил Ряженцеву Петренко. «А я свитер Нине отдал». «Не отдавал бы. Даже здесь юбки не упустишь», — огрызнулся Ряженцев. «А сам?» — усмехнулся Петренко, кивнув на Ирину. «Что сам?» «Заботясь о...» — он не нашел подходящего слова. «Я не выезжаю на других». «Поговори, поговори у меня», — с угрозой протянул Петренко. «Ты же знаешь, что у меня радикулит», — зло продолжал Ряженцев. «В конце концов, пусть вон Заречный или Прудников с краю ложатся». «Нехрен нахлебником жить. За дровами с линцой, воду мутит, а тут так сразу в серединку». «Геннадий Осипович», — мягко остановил перебранку Чернов, — «может, все-таки лучше вам лечь с краю? Вы покрепче». «Да я-то лягу», — неожиданно легко согласился Петренко. «Просто лишний раз убеждаешься, кто есть кто». «Знаешь что?» — повернулся к нему Ряженцев. «Прекратите, ребята!» — уже прикрикнул Чернов. Молча стали укладываться. «Как можно плотнее друг к другу», — напомнил Чернов. «Девушки, не стесняйтесь. Спать только на боку или на животе, но ни в коем случае не на спине». Прудников лег рядом с ним. «Иди сюда», — сказал Петренко Нине Логачевой, ложась с краю. «Ложись вот здесь», — показал он рядом с собой. «Так-то вот», — снова назидательно сказал он ей, — «со мной не пропадешь. На-ка, переодень носки, а те посушим. Ложись на левый бок и плотно прижмись ко мне спиной, так не замерзнешь». Она послушно прижалась к нему. «Как они там?» — не то спросил, не то подумал вслух на сей раз Ряженцев. Никто ему не ответил. Мужчины по приказу Чернова по очереди вставали и всю ночь поддерживали огонь. На утро метель утихла, прихватил мороз, но идти не решились. Пришлось бы снова мокнуть в снегу, к тому же все равно вот-вот должна прийти помощь. К полудню немного потеплело, и им удалось обсушиться. «Надо идти», — подошел к Чернову Прудников. «Рэм Иванович, надо идти. На душе скребет. Кто знает, что с ними?» «Давно надо», — вздохнул Чернов. «Зачем идти, когда вот-вот придет помощь?» — услышал Петренко. «Уже давно, наверное, предупреждены спасатели. Контрольное время-то вышло. Возможно, их уже нашли. И нас вывезут на вертолете. У них там специальный фонд на это есть. Как пойдешь по такому снегу?» Стал убеждать он Чернова, встав между ним и Прудниковым. «Вымокнешь через полкилометра, а запасной одежды нет». «Конечно, надо бы идти», — снова вздохнул Чернов. «Но давайте еще немного переждем, а потом уж пойдем». В хлопотах, в заготовке дров, в сушке одежды, в топтании у костра, чтобы согреться, незаметно день подходил к концу, и идти было уже поздно. «Поздно, уже не дойдем», — так и сказал Чернов, когда Прудников снова подошел к нему. «Надо пробиваться самим», — наутро Чернов хмуро сказал Геннадию Петренко. «Я сомневаюсь, что кто-нибудь сообщил на базу, иначе спасатели давно уже были бы здесь. Потом», — замялся он, — «лучше пробиваться самим». «Лучше самим», — в полголоса, зачем-то оглянувшись, многозначительно подчеркнул он. «Почему?» — услышал лишь последнюю фразу подошедший Ряженцев. «Почему? Да почему?» — взорвался Петренко. «Надо, и все. Делай, что тебе положено, и не лезь, куда не надо. Надо надеяться на свои силы, нечего рассчитывать на чужую помощь. Почему? Вот почему. Когда она еще придет?» — сказал он уже громко, чтобы слышали все. Обходным кружным путем они неторопливо, экономя силы, стали пробиваться к приюту Восточному. Не зря Чернов на привалах брал у Саши Сафронова карту-схему маршрута и подолгу ее изучал. Сейчас он без труда восстановил ее у себя в блокноте. Они подошли к приюту неожиданно быстро, сразу после полудня. Над головой прошел вертолет. «Так, надо решить, как вести себя», — остановился Петренко. «Как вести?» — не понял Заречный. «Что говорить?» — пояснил Петренко. «А то дело-то вонючее. Прокуратура будет копаться. Нам-то что? Мы пострадавшие. А вот у Рема Ивановича могут быть неприятности. Все-таки он профессиональный турист и самый старший из нас. Я полагаю, говорить надо так. Мы шли пробиваться, чтобы как можно скорее сообщить». «А что объяснять?» — усмехнулся Ряженцев. «Так все и было». «По неопытности не посоветовались с инструктором», — продолжал Петренко, — «да и время нельзя было терять. А вы, Рем Иванович, видя нашу неопытность, пошли догонять нас, чтобы мы, так сказать, не погибли и скорее сообщить, так?» «Так-то оно так», — протянул Чернов, — «как-то неловко смотрел в сторону, кто-то себе под ноги». «Так оно и было», — решительно подвел черту Петренко. «Они все-таки были у костра, и с ними был инструктор». «Два инструктора», — поправил его Ряженцев. «Да, два инструктора. А мы уходили скорее сообщить. Все поняли? Инструкторы растерялись, и нужно было самим принимать решение». «Поняли-то поняли», — усмехнулся Прудников. «А спросят, почему двое суток отсиживались в лесу?» «А мы что, на печи сидели?» — неожиданно вскинулась Ирина Болдырева. «Или у тещи на блинах? Нам преградила дорогу река, а потом мы немного сбились с пути. А потом не могла идти Нина. Нина, запомни, мы ее несли. Потом у нас не было палатки». «Надо выбросить несколько спальников», — решил Петренко. «И все продукты». «Да, и все продукты. Только языками у меня, чтобы не болтать. Так, Рэм Иванович? Первым я говорить буду». «Только ничего лишнего не надо», — поморщился Чернов. «Насчет Нины, что мы ее несли, и спальники... Зачем? Мы ни в чем не виноваты, чтобы врать», — — сказал он, посмотрев на Прудникова. «Да-да», — с готовностью согласился Петренко. «Ты все понял?» — спросил он у Прудникова. «Не надо меня учить», — криво усмехнулся тот. «Смотри, ученый. Только если что, святоша из тебя не получится. Это я тебе обещаю. Ты учти, мы, — обвел он руками остальных, — просто ушли, а ты наобещал им помощь. Связал их этим по рукам и ногам. Еще неизвестно, кто из нас виноватее». На приюте им очень обрадовались, их уже считали погибшими. «Вышли без потерь сами», — отрапортовал Петренко. «Остались живы только вот благодаря товарищу Чернову. Если бы не он, не знаю, что бы с нами было». «Кто из вас Чернов?» Не выявляя особого восторга по поводу рапорта Петренки, спросил старший из спасателей, коренастый седоватый мужчина в потертой штормовке. По возрасту примерно ровесник Чернова. «Я», — неохотно откликнулся Чернов. «Почему вы, опытный турист, бросили группу в самый критический момент?» — жестко спросил мужчина. «Он не бросил», — опередил Чернова Петренко. «Надо же, как нас поняли. Мы торопились, чтобы сообщить. Если бы мы сидели там, в ущелье, или погибли, то все было бы правильно». «Я не вас спрашиваю», — отрезал мужчина. «Чернов, если вы так торопились сообщить, почему двое суток отсиживались в лесу?» «Нас неожиданно отрезала вода», — сказал Чернов. «А в группе не все здоровы. Меня несколько удивляет ваш тон». «Ваше поведение, Чернов», — не дал закончить ему мужчина, — «стоило 15 жизней». Сузив глаза, он рассматривал Чернова. «Кто вы такой, чтобы обвинять меня?» — вспылил Чернов. «Хорошо тут в тепле рассуждать. Я не инструктор группы, я вообще мог бы ничего не делать. Я в отпуске, в конце концов. Я вывел 7 человек. Надо пока не поздно спасать остальных, а не чесать языками». «Остальные уже спасены. Кого можно было спасти?» — опять недобро усмехнулся мужчина. «Сейчас придет вертолет и доставит всех вас в больницу». Мужчина резко повернулся и пошел к стоящей в стороне палатке спасателей. «Надо говорить, как все было», — хмуро сказал Заречный. «Заткнись ты», — прошипел Ряженцев. «Распустил сопли. Что, под суд захотел? Раньше надо было думать. А теперь уж молчи. Ты еще святоши запишись».